Ему пришло на ум выражение «вооружена до зубов». В строгом темном платье, оставляющем открытыми загорелые плечи и шею, с единственным драгоценным камнем на пальце, чуть-чуть подкрашенное, Анита удачно совмещала в себе комбинацию секса, вкуса и ореола знания мужчин. Но Анита затихла и отвернулась под его взглядом. Оказывается, он неумышленно взял верх. Каким-то образом он передал ей свою мысль, которая вдруг всплыла в общем потоке его мыслей. Ее сила и манеры — это лишь зеркальное отражение его собственной важности, отображение его мощи и самодовольства, которые должны быть присущи руководителю заводов «Айлиум». На какое-то мгновение она вдруг показалась ему беспомощной, запуганной девчонкой, и сейчас он даже способен был испытывать по отношению к ней настоящую нежность. «Отличное пойло, милая», — сказал он. «Синерки наверху?» «Я отправила его в клуб. Кронер и Бейер прибыли туда рано, и я послала Синерки составить им компанию, пока ты оденешься». «Как он выглядит?» «А как обычно выглядит Финерси? Ужасно. Готова поклясться, что он все в том же мешковатом костюме, в котором он прощался здесь с нами 7 лет назад. И костюм этот с тех пор даже не побывал в чистке. Я попыталась заставить его надеть твой старый смокинг, но он даже и слушать не пожелал. Отправился в чем был. И действительно, крахмальная рубашка только ухудшила бы дело. Она показала бы всем и каждому, до чего грязна у него шея». Анита спустила было свое декольте чуть пониже, поглядела на себя в зеркало, но опять чуть-чуть приподняла его. Это был как бы деликатный компромисс с ее стороны. «Честное слово», — сказала она, обращаясь к отражению пола в зеркале. «Я без ума от этого человека, ты ведь и сам это знаешь. Но он просто ужасно выглядит. Я ей говорю, подумать только, человек с его положением и вдруг плюет на чистоплотность». Пол улыбнулся и кивнул. Это было действительно так. Финнерти всегда был ужасно неряшлив в отношении одежды. И некоторые наиболее привередливые из школьных надзирателей в те давние времена с трудом могли поверить, что у человека со столь антисанитарным видом могут быть столь потрясающие познания. Время от времени этот высокий и мрачный ирландец вдруг поражал всех. Обычно это бывало в антракте между двумя его длительными напряженными работами. Он показывался со свежевыбритыми щеками, блестящими как 2 восковых яблока, в новых ботинках, носках, рубашке, галстуке и костюме, а возможно даже и в новом белье. Жены инженеров и управляющих поднимали вокруг него страшную суматоху, доказывая, что подобная забота о себе очень важна и окупается. В конце концов, они объявили, что он действительно первый красавец во всем Айлиумском индустриальном районе. Вполне возможно, что он и в самом деле был таким красавцем в какой-то своей вульгарной и хмельной манере. Карикатурно красивый, вроде Авраама Линкольна, но с хищным вызывающим выражением глаз вместо тихой грусти Линкольна. После такого временного увлечения Финнерти чистотой и свежестью, дамы со все возрастающим огорчением следили за тем, как этот праздничный наряд он продолжал таскать и в хвост, и в гриву, пока постепенно пыль, сажа и машинное масло не заполняли на нем каждую складку и пору. Были у Финнерти и другие непривлекательные стороны. Строго монотонное, похожее на группу бойскаутов младшего возраста, общество инженеров и управляющих, Финнерти имел обычай приводить женщин, подобранных им всего каких-нибудь 30 минут назад в усадьбе. И когда после обеда наступало время, предназначенное для игр, Финнерти и его девушка брали по вместительному бокалу коктейля в каждую руку, и если было тепло, отправлялись на окруженную кустарником площадку для гольфа, а если холодно, в его машину. Его машина, по крайней мере, в те давно прошедшие времена, была еще более непрезентабельной, чем теперешний автомобиль Пола. По крайней мере, в этом самом невинном социальном смысле направлении Пол подражал своему другу. Финнерти утверждал, что его любовь к книгам, пластинкам и хорошему виски не оставляет ему достаточно средств,